А на курс 08.0 задержаться, курс 320, трансфер 3 здесь. А сию влево, на курс 0.20, снижаться, эшелон 120. Глоба 119, эшелон 120 занял. Эшелон 130, 131 и 2, глоба 120, всего доброго. А снижаться, эшелон 120, продолжаем разворот влево на курс 360, и ставим 703. Сидят на зеро, занял зеро, тебе, лансер, зеро. 10-20, номер. Продолжаем на курс 360, снижается, 103, эшелон 103. Москва, добрый день, Сибирь. 9-7, лево, курс 2-9-0, трансфер 3 здесь. Marco, good afternoon, Portugal 592, descending level 120, heading 060. My present heading descending level 100, Portugal 592. Heading 320, Siberia 160. Grand Alpha 120, Siberia. На курсе снижаемся на 8.0, трансфер 3 здесь. Курс 320, СР-603. Descent level 090, Portal 592. Ground of Oslo 130-131, Desmoto, Сибири, Нарастан, Гудей. Снижаемся 060, 277, трансфер 3 здесь, Десент, 277, 277, 277. Право 350, СР-603.